Тольятти. Зинаида Петровна, здравствуйте, уважаемая. Сергей Брунов, если помните такого. Сергей Борисович, вы же в Минске, уже в Москве, на заводе имени Ленинского комсомола, немного соврал, чуть забежал вперед. Тут шухер, главбуха посадили, нужно делать ревизию, восстанавливать учет, сводить баланс. Простите за наглую просьбу, не посоветуете толкового бухгалтера? Предоставим жилье в Москве. Лиску ты уже увел, каюсь, но она меня бросила. Готов рыдать вам в жилетку. Ох, Сергей Борисович, главбухша перешла на шепот, вернулась. Ее мама умерла, так умерщвляла плоть, что умертвила совсем. Лиза спрашивала про вас, тронут, но не выдержал бы столько ждать. И по понятной причине ее в Москву не позову. Но кого же, Сергей Борисович? Она снова шептала и, похоже, прикрывала трубку пухлой ладошкой. А кем вы работаете на АЗЛК? Скромно так, чуть выше уборщика. Генеральный директор. Шутите? Конечно. Пока только исполняющие обязанности. Пыхтение на том конце провода. Возьмите меня и мужа, он зам главного технолога. Помните? Супер. Но должен быть откровенен. Зинаида Петровна, дорогая, АЗЛК находится в прединфарктном состоянии. Умереть ему не дадут. Но зарплаты даже несколько ниже поволжских. Жизнь московская дороже, но квартира в Москве, кооперативная, мне выписали за 17 тысяч, половину, вперед. Я, согласная, и Жора мой обрадуется. Пусть дети в московской школе учатся, потом в МГУ поступит. МГУ не обещаю, остальное в наших руках, договорились. Хорошо, когда остались старые связи, но не все они позитивные, а звонить надо, даже если чудовищно не хочется. Набрал домашний, не сильно рассчитывая застать днем. Ничего, тогда наберу из дома вечером. Нет, подняла трубку. Голос простуженный. Да, слушаю. Доброе утро. Сергей Борисович Брунов, назначен генеральным директором АЗЛК. Предлагаю работу. Сергей, ты посмел мне звонить? Журавлева закашлялась. Может, хочу искупить непростительный грех. А если серьезно, намерен поручить тебе разработку дизайна для нового москвича взамен 2145 дверных хитчбек. Котя, выбирай, дуться на меня за прошлое или использовать второй шанс на профессиональную реализацию. Да я, вообще-то, реализовалась. Перевелась с автотракторного на промышленно-гражданское строительство. Рисую коттеджи для колхозной застройки, красивые и практичные. Глядишь, заработаю на государственную премию БССР. Язвит. Нормально. А я и не предлагаю тебе все бросать, и Москву не предлагаю, там не выбить квартиру, равную твоей родительской. Получишь заказ, исполнишь. Естественно, по моим наброскам из памятного тебе альбома. Придушу, если еще раз напомнишь. Официальное авторство будет, в соавторстве со мной, не взыщи. Так правильнее. Сильно больна, температура 38 с утра, грипп. Раньше, чем на следующей неделе, не оклемаюсь. Значит, не сможешь выглядеть так, какой хотела бы показаться на мои глаза, негодяй. Кстати, ты один, вдовый, живу с дочкой и сестрой, к другим отношениям не готов, даже с тобой. Прости, не очень-то и напрашиваюсь. Значит, в апреле жду тебя в Москве. Предварительно посмотри в справочнике и набери приемную генерального директора. Черт, еще секретаршу надо искать, оставшаяся от прежнего генерального навевает тоску. Нет, на секретарство не приглашаю, просто мысли вслух. Пока, выздоравливай. Найти Оксану в секретари, чтоб все ахнули от зависти, ни за что. А вот Катя нужна. На смену нынешнему москвичу я мечтал запустить клон 5 дверного Opel Vectra A. Несложная и беспонтовая машина с просторным моторным отсеком, вместит и 2-литровый дизель, и 16-клапанный бензиновый 1600. Подвеска неубиваемая, простая, качающаяся свеча впереди и балка на пружинах сзади. Кузова, конечно, были гниючие, но в борьбе за приз самая быстрая гнилушка года московский 2140 даст опелям 100 очков форы и выиграет. Про оцинковку и лужение пока лучше не заикаться, а вот обработка скрытых полостей, покрытие мастикой, мысли на этот счет крутятся, повторяются. Машина для советского человека, не картридж, покупается надолго, дети домучивают оставшиеся от отцов экземпляры. Кузов москвича должен жить лет 20 и выглядеть гармонично, пусть без претензий. Я набросал эскизы, но приблизительно, не один в один. У Катьки безошибочный нюх на пропорции, на каждый изгиб линии кузова или элемента интерьера. Без нее Березина вышла бы такой же топорной, как ранние пассаты. Журавлева умудрилась придать тем же формам шарм. Почему машина и понравилась в Женеве? Если бы не дурацкая выходка ее отца, Катька числилась бы соавтором дизайна, включила машину в свое портфолио. Как мог выгораживал, чтоб ее не вышвырнули пинком под упругий зад, а вежливо, по сокращению штатов, с компенсацией, стараясь не унижать. Но прекрасно понимаю, что была в курсе всех папашиных маневров по госпреме и не одернула, не остановила. Не надо, я не одна проектировала Березину, придержи коней. Приняла подарок от ЦК КПБ как должное, а потом обиделась, что отобрали. Пусть рисует, мне с ней детей не крестить, и, тем более, ей от меня не рожать, надеюсь. А вот Валя, пока мы с ней деторождение не обсуждали, и она предохраняется, попросил не спешить к нам домой, встретиться сначала в ее квартире, соскучился. Но сколько бы ни приходилось терпеть без близости с женщиной, встречи с Валентиной никогда не напоминали извержение вулкана. С момента возвращения в СССР более сдержанной подруги, впустившей меня в сокровищницу своего тела, я не встречал. Медицинский профессиональный цинизм ей был присущ в полной мере. Разделывая курицу, она могла взять кусок и сказать: похож на мошонку после травматической ампутации. Но дальше слов дело не шло. В постели она, похоже, усилием воли преодолевала скованность. Позволяла все, что угодно, но именно что позволяла, из чувств ко мне, сама редко испытывала реальное удовольствие. Валя старалась быть идеальной любовницей, но природа играла против нее. Эротические игры, легкое сопротивление при раздевании, перемена позы, секс в возбуждающем прозрачном белье, все это мимо. Покорно выполняла, когда я просил, но предпочла бы лечь на спину и пассивно отдаться большому белому господину, из любви, а не из желания близости. Порой соблазняла, но довольно безыскусно, всего лишь подходя ближе, прижимаясь. Очень нравилась голенькой. Мои похотливые руки и воображение действовали гораздо активнее. Тем не менее, не возникало ни малейшего поползновения завести другую интрижку. Не скажу, что влюбился, до взаимности далеко, но очень привязался. Ценил ее отношение ко мне, к Мариночке, к Машке. Понимал, что лучше не найду. Поэтому и влекло уединяться да соединяться, хотя бы разок, пусть безыскусно, зато душевно. Естественно, не мог представить жизни без Вали в Москве. Устроился поудобнее, хихикал внутри умудренный опытом 75-летний дедунчик-пердунчик. Что в этом плохого? Возражал я нынешний. Обнял подругу и поцеловал, мы принялись одеваться, потом поехали на Рокоссовского. Сборы, занявшие несколько дней, происходили сумбурно и одновременно несли налет грусти. Перевернута страница жизни. В автозаводской двушке, благоустроенной руками Марины, мне было невыносимо находиться, в трешке проще, она здесь ни разу не ночевала. Вещи, ценности Марины, оставленные для дочки, я забрал в Москву. Некоторые вещи из белья и галантереи отдал родителям, возвращающимся в Харьков. Себе оставил лишь фотографии. В Москву уехал железнодорожный контейнер, отчасти заполненный нажитым непосильным трудом Валентины, накопившей на удивление мало вещей. Одевалась скромно, женственно и сексуально вызывающе приобреталась только в последнее время, с началом нашего с ней разврата. Имидж девушки в комбинезоне и с гаечным ключом не был пределом моих эротических мечтаний. Нас ждала двушка в районе Волгоградского проспекта, снятая с помощью братьев больших. Ничего лучшего не нашлось, и придется терпеть, пока поспеет кооперативная трихокомнатная, проживая в самых спартанских условиях, хорошо хоть не с титаном в сортире, как в Тольятти. Перед стартом в Москву я посетил Чижовское кладбище, там растаял снег, расчистил могилку от скопившегося после зимы мусора, отметив, что теща отменила частые визиты к дочке. Приехал один, не взяв ни Машку, ни, тем более, Валентину. Оставил букетик и попрощался. Куда более мажорно прошла отвальная. Я заказал ресторан «Беларусь», пригласил Демина, Высоцкого, конструкторов, гонщиков. Поскольку практически все семейные, кроме как бы одинокой Вали, проставка обошлась недешево, но покрылась премией, выписанной мне директором в награду за труд на МАЗе. Демин вручил мне ее прямо за столом с закусками и спиртным вместе с дипломом, многозначительно добавив, от генерального, генеральному. Все отбрыкивания, что иду на высшую должность в АЗЛК чисто временно, посему поздравлять ни с чем, отметались с порога и единодушно. Одна Валентина молчала, зная правду. Она сидела далеко, среди гонщиков, об ее увольнении с МАЗа знали, о переезде в Москву и зачислении в штат моего нового завода, Нет, не хотел усложнять ей существование слухами. К тому же на МАЗе помнили Марину, и торжественное объявление, что я подобрал себе замену, не дожидаясь года, вряд ли бы было воспринято с пониманием. А объяснять, что Валя, не вместо, это другое, сложно и непродуктивно. Позволил себе потанцевать с ней разок, когда заиграл оркестр. Потом, конечно, с Татьяной гонщицей и некоторыми из жен сотрудников. Если кто-то что-то заметил, то внешне никак не проявилось. «Сережа, ты не зазнаешься?» – спросил генеральный, чуть захмелев. «Мы все же, грузовая фирма, легковые лежали на тебе. Будешь помогать?» «И нет, и да. Смотрите, Иван Михайлович, зазнаваться я уже начал, а на АЗЛК такая прорва проблем, что не знаю, как буду вырываться в мае в Минск на годовщину по Марине. Так что никакие вопросы для вас не порешаю. Но, есть идея, полезная нам всем. Поддержите?» От твоих идей и меня, и Высоцкого порой в жар и холод бросало. Какая? Обратите внимание, я не раздувал штат конструкторов, потому что смена модели легковухи – не каждодневное дело, грузовых и того реже. На АЗЛК целая орава, и не назову их бездельниками, много чего наконструировали. Но что реализовано? Москвич 412 с несколько измененными навесными элементами, передними дисковыми тормозами, обновленным салоном и насильно – под давлением Полякова, всунутыми вазовскими агрегатами, вот и все за 10 с лишним лет. КПД конструкторов легковушек – 1%, а ведь концепты лепит МАДИ, ХАДИ, НАМИ, ВАЗ и ЖМАШ автотракторный факультет ПИ, наверняка еще кто-то, и практически все идет в корзину. Это как анонизм, одна имитация секса, зачатия-то не произойдет, точно. Демин, обычно к фривольностям не расположенный, был выпивший и лояльный. И как ты собираешься упорядочить анонизм? Все придумано до нас. На проклятом загнивающем Западе существуют дизайн-студии, по существу, конструкторские бюро. Если какому-нибудь Фиату требуется обновление модели, проект заказывается под определенные технические условия. Да, стоит дорого, но дешевле, чем 10 лет содержать ораву свободных фантазеров. Так почему бы не создать межведомственный дизайнерский центр? Пусть заказ формируется при участии Минавтопрома, Минторга, Автоэкспорта, заинтересованного ведомства, того же Минздрава, если машина имеет медицинскую перспективу, а также представителей заводов-изготовителей. То есть конструкторы сработают на заказ, а не изобретая велосипед. Предлагают варианты компоновки, дизайна, то есть заводских выгнать всех. Зачем так, Иван Михайлович? Заводские нужны для оперативного внесения изменений, но, мелких изменений, без полного переосмысления проекта. Кто-то же должен создать обновленную Березину. Кто? В том числе, Катя Журавлева. Демин опустил на стол наполненную и уже поднятую рюмку. Не напоминай мне про нее. Идеальных людей не бывает, а талант у нее близок к идеалу. Поставьте в рамки, пусть работает. И папа ее больше не начальник в ЦК, свои 5 копеек не вставит, не знаю. Подумаю, ты с ней говорил, да, от имени АЗЛК. Ох, Сергей, ты настолько нестандартен, что порой не знаю, откуда такой взялся. Все, переведенные из Тольятти, люди как люди, вписываются в систему. Один ты, что хочу, то ворочу. Ради пользы дела готов плевать на стандарты, и Сидоров от меня заразился. Он как начальник производства легковых будет работать и с японцами, и с литовцами. Поверьте, Иван Михайлович, я дела сдал, а не бросил, верю, давай выпьем. Потом шепнул на ухо, с этой врачихой, Валентиной, у тебя серьезно, народ всякое говорит, значит, мы с ней берегли секрет Полишинеля, серьезно может быть только после года, после мая, ну ты смотри, говорят, хорошая девочка, серьезная, мне ли не знать, учту, я был наивен, спад интереса к походам в нашу квартиру со стороны незамужних профсоюзниц, оказывается, продиктован пониманием. Валя победила в битве за место подле меня. Хорошо, что соперницы не выдернули ей длинные волосы. Ей-богу, не считал себя завидным женихом, у женщин странные вкусы. Поневоле загордишься. Наконец, финальный штрих в интерьере опустевшей квартиры, где остались только мебель да хозяйственные принадлежности, необходимые для комфортной жизни. Я кратко поклонился, одним лишь движением головы, и протянул ключи. Он с поклоном принял. Итира-сан, квартира в вашем распоряжении. Если у меня изменятся планы, сообщу заранее. Документы на кухонном столе. Рад, что оставляю ее в надежных и аккуратных руках. Да, Сергей-сан, Мой господин велел передать вам оплату вперед за год. Японский инженер вручил мне пухлый конверт. Я не стал пересчитывать, хоть и без того понял. Сиреневых бумажек значительно больше, чем на 2400 рублей. Мы договорились о 200 рублях в месяц, что гораздо выше базарной цены. Передайте вашему господину, что чрезвычайно ценю его щедрость и доброе ко мне отношение. На новом поприще, всегда к вашим услугам. Мы еще раз раскланялись. А потом две белые машины, копейка М412, пока еще с номерами минской регистрации, взяли курс на Москву. Маша сидела у меня сзади с Мариночкой на руках, Валя ехала одна и вторым номером. Конверт приятно грел куртку изнутри. Если бы сейчас генерал КГБ спросил о взятке от японцев, чтобы я ему ответил, соврал бы как всегда. Не привыкать, хихикнул Пердунчик. В одном не кривлю душой, с гораздо более легким сердцем возглавил бы презентованный Демину дизайнерский центр, а не тонущий промышленный гигант. Глава 7. Кошмар на рабочем месте. Марианна Витальевна, оставленная в секретарях по причинам знания всех ходов и выходов в системе, репутации верной овчарки генерального директора, кто бы ни назначался на эту должность, а также отталкивающей внешности, не возбуждающей ревности со стороны жен и любовниц, доложила по селектору о делегации некого Рейпотребсоюза из Грузии. Что им нужно? Заказ очередной, на машины и запчасти, в отдел сбыта. Валерий Тимурович вел с ними дела только лично. Не уйдут, пока не примете. В 2020-х годах любое заводоуправление находится под охраной полиции или собственных бравых теток с ТТ на бедре и турникетами в качестве главного оружия. Угроза террористов и украинских дронов вообще сильно повлияла на мировосприятие, хоть и вызвала не вполне адекватные меры, как будто постовой у турникета способен остановить ИГИЛ, запрещена в России, но, сука, до конца не умирает. Или подстрелить из пистоля киевский дрон «Камикадзе». Зато поток левых и не всегда адекватных граждан снизился. Читал, что до начала Второй мировой войны рейхсканцелярия практически не охранялась, любой желающий мог свободно зайти в приемную, преодолеть слабое сопротивление офицера-секретаря, проникнуть в кабинет и пристрелить Гитлера как тварь. Жаль, никто не сподобился. Я же в роли фюрера Азлк не мог пока организовать пропускной режим и отсечь всяких геноцвали. Гамарджоба, Сергей Борисович. Входящий, а с ним еще трое смуглых позитивных усачей в кепках анекдотического размера. Представились, непривычные для славянского уха имена фамилии пропустил. Вывалили на стол корзины, полные вина и фруктов. Я вздохнул, попросил Марианну войти, вызвал зам, начальника отдела сбыта, пока новый начальник не назначен, а прежний присел отдохнуть. Вах, Сергей Борисович, вопрос деликатный, зачем столько людей? Для начала прошу вынести подарки из кабинета. Если хотите презентовать, я не против, но вынужденно приходовать в заводскую столовую. На заводе работает межведомственная ревизионная комиссия. Даже одну ветку винограда, принятую из ваших рук, батона, сочтут взяткой и посадят как Сайкова. Да, какой хороший директор был, все вопросы решил. Как раз пришел сбытовик, продукты откочевали в приемную, я постарался незаметно сглотнуть набежавшую слюну, выглядели они аппетитно. После чего Марианна, как ни в чем не бывало, рассказала, что грузинской потребкой операции Сайков продавал машины за наличные по оптовой цене с 10% ной скидкой. Это уже было любопытно. Поднял телефонную трубку внутренней связи. Зинаида Петровна, простите, что отрываю, не привык еще разговаривать императивным тоном к ноге, и обращался интеллигентски вежливо, пока меня не выбешивали и приходилось срываться на мат. Рейпотребсоюз из Грузии приобретал автомобили, расплачиваясь наличными. Каким образом они приходовались? Через кассу на втором этаже? Что? Какая дебиторка? Спасибо, Зинаида Петровна. Она уволилась с ВАЗа, развив реактивную скорость. Ее муж Георгий Васильевич приступил к работе всего сутками позже. Зинаида перелопатила бухгалтерию и вычленила самые большие злоупотребления по финансово-хозяйственной деятельности. Ее половинка прошерстил производственный комплекс и вынес вердикт. Пациент скорее жив, чем мертв, и для оптимизации производства не нужно Октябрьской революции местного масштаба, достаточно частных системных улучшений. Сейчас меня больше интересовали деньги. Я положил трубку. Дорогой. От вашей организации не оприходовано ни копейки. По нашей бухгалтерии за эти годы накопилась задолженность с вашей стороны на 2 157 000 рублей с чем-то. Грузины офигели. Изумление было искренним, не наигранным. Батона Сергей, здоровьем деты клянусь, рассчитались до копейки. Приходные ордера у вас сохранились? Зачем ордера? Товарищ Сайков товар давал, накладные давал. Очень деловой товарищ. Вообще-то расчеты между организациями СССР практиковались безналичные. Но еще при Сталине для его любимых грузин были введены послабления, которые иначе как карманным капитализмом не назовешь. Если в той же Белоруссии индивидуальной деятельностью позволялось заниматься исключительно инвалидам, нечто вроде БАЮЛ, то в Грузии процветали всякие артели, формально, кооперативы, на самом деле являвшиеся малыми частными предприятиями. И вот они имели право наличного расчета, как я уже успел выяснить за полторы недели исполнения должности генерального. Мой предшественник, выходит, без зазрения совести прикарманивал выручку на миллионы. И не попался бы еще долго, если бы не мое ненавязчивое вмешательство. С делами прошлыми разбирается прокуратура. Что вы намеревались купить в этот раз? Как всегда, на 250 тысяч. Кавказские бизнесмены рассчитывали набрать сколько можно М2140 и набить их багажники запчастями. Поскольку газцена для организаций, пусть даже частных, значительно ниже, чем для граждан, да еще очень особенная скидка за черный нал, бравые усачи на каждой машине поднимали не менее 1500. Я уверен, на каждую четырехколеску джигиты набрасывали еще несколько сотен к розничной газцене. Не миллионщики, как говаривали в царской России, но на хлеб с маслом и коркой хватит. Поскольку я понятия не имел, чем платить зарплату, денег на счету не хватало, и уже собирался, по примеру предшественника, бежать с протянутой ладошкой в горком и министерство, решение вызрело моментом. На прежних условиях могу дать только М412. Не печальтесь, они с двигателем и коробкой передач от ВАЗ 21011, ничем не хуже, а в ремонте проще. Уценку на 10% обещаю. Запчасти, любые, что есть на складе, но только по отпускной газцене для оптовиков. Расстроились, начали кудахтать по-своему между собой. Не сомневаясь в результате, я понесся в бухгалтерию, не хотел, чтоб дальнейший разговор с Зинаидой Петровной кто-то услышал. Въехав в ситуацию, она мигом организовала комиссию, запечатлевшую результаты осмотра москвичей на фотопленку. Естественно, хранение в течение полугода под открытым небом оставило следы на кузовах, оправдывая уценку. Грузины повозмущались и сдались. Не из своего кабинета, а из Зинаидиного, набрал прокуратуру Москвы, следователя, ведущего дело группы Сайкова. Почему тихорился? Не знал, кому более верна Марианна, мне или, по старой памяти, прежнему боссу. Прокурорский пришел в легкий ужас, хоть и не сравнить со стрессом грузин, узнавших, что им вменяется многомиллионный долг. Сергей Борисович, у меня в голове не укладывается, возмущался следователь, кудахтающий в телефонную трубку. Упс, копнув про приписку с премией, не могли не заметить столь вопиющих фактов. Так это еще цветочки. Единичный случай. Вообще, я понял, АЗЛК – очень крепкое предприятие, если не развалилось после такой череды хищений. Поставлю его на ноги, если вам позволит. Думаете, в УПС такие тупые, или сами в доле, или получили команду сверху. С кем не сметь бодаться. Оперы же работают за палки в отчетности, то есть выявленные эпизоды преступной деятельности. Каждое художество Сайкова – это настолько жирная палка, что готовь дырку в кителе под орден, а они предпочитают ловить мелких спекулянтов. Понятно, я в раздрае. Формально должен отправить материалы в хозяйственный суд и содрать с грузин миллионы Сайкова до копейки. Но не хочу, у Кавказа рыльце в пушку не настолько. Оставить без внимания тоже не имею права. Иначе получится, что тоже взял от кооператора взятку за молчание. Конечно, у вас есть соображения, кавказцы будут здесь до вечера, задержу их сколько угодно оформлением документов. Приезжайте, берите тепленькими, ведите на очную ставку с Сайковым. Если у меня будет справка из прокуратуры, что деньги фактически уплачены, но украдены уже на заводе, я с джигитов ничего не потребую. Отлично, я все же вынужден взять оперов, и они напишут в отчетности, что грант преступления раскрыто благодаря их бессменной и незаменимой работе с привлечением ценной агентуры. Я потер руки. В отгрузочных документах указана цена без скидки 10%, в материалах уголовного дела будет фигурировать оплата только 90% от стоимости каждой партии. Хоть так, 10% грузины будут отдавать. Пусть медленно и постепенно, никуда не денутся с подводной лодки. Все же иск им впендюрит по уголовному делу, а не хозяйственному. Тысячу раз не хватает Марины. Юрист Казлк, вообще какая-то не рыба, не мясо. Надо позвонить Алле в Мингорсуд. Может, порекомендует кого из московских коллег с чернильной душой. Прокуратура с ментами впилась в грузинские холки в районе 16:00. Я к тому времени решил еще вагон и маленькую тележку проблем. Главное, получил разрешение, задним числом, на реализацию 12:00 вещдоков по делу Сайкова. Пока эти вещдоки способны еще завестись от прикуривателя, аккумуляторы сели, и своим ходом покинуть завод. Вот бы и гарантию им давать, до ворот и до свидания. Набрал приемную министра, узнал, что он на месте, и поехал представляться. Анатолий Анатольевич не только мне руку пожал, но и по плечам похлопал. Секретарше, оставшейся от Полякова, наказал принести кофе с печенюшками. Выпить не хочешь? Вот не думал, что мы с тобой в Москве пересечемся. Анатолий, спасибо. За рулем. На той же копейке, на которой уехал от нас в Минск. Ни Березиной, ни Рогнедой не разжился. Японцы Карину предлагали, а я в душе верен вазу. Волга, вообще музейный экспонат, даже едва сошедшая с конвейера. Мы пили кофе за маленьким столиком на мягком диване. Возможно, Анатолий потом обуреет, проникнется важностью занимаемой должности. Но пока мы были два ветерана автоваза, я, замначальника цеха, он, главный инженер, в свое время замученный моими бесчисленными рацухами, а еще два провинциала, только-только назначенных в Москву. Несмотря на 37 лет разницы и более высокую ступень в иерархии, он держался со мной как с равным. Мне бы второго тебя, на газ. Я первый подыхаю на АЗЛК. Кратко, но обо всем основном, доложил про состояние дел на заводе. По противодействии, когда начал разрушать преступные схемы. Про натуральный страх за свою жизнь, потому что оттоптал сразу тысячи мозолей. В КГБ меня уверили, что через сутки после отъезда колонны МАЗа из Женевы в тамошних газетах появилось сообщение криминальной полиции об обнаружении в номере отеля чернявого полураздетого мужчины без документов. Комиссариат просил помощь в опознании погибшего и сообщить любые сведения об обстоятельствах его кончины. Уф-ф-ф. Значит, модель женщины, позировавшая со мной под одеялом, смылась и не захотела светиться. Остались ли у нее отпечатки с той фотосессии? Вопрос. Заодно мне продиктовали телефон тренера по контактным единоборствам. Далеко. Но хотя бы раз в неделю надо ездить, и вот почему. Представь, Анатолий Анатольевич, недостача на складе запчастей, больше 1,5 миллионов. Не отгружены в никуда по распоряжению администрации, а просто числится, но нет их. Я в районную милицию позвонил, и третьего дня стал на проходной наряд, обшмонал 2-3 подозрительных, у каждого второго, части машин. Один, самый здоровый и толстый, упер ГБЦ. Причем как запчасть головки не фигурируют, мы получаем движки в сборе. То есть урод открутил голову с какого-то мотора. На сумму меньше 50 рублей составили административные протоколы. Троих, включая носителя головы, отправили под уголовку. Так вчера в обед меня окружает толпа работяг и выкатывает претензии. Мол, у них был молчаливый уговор с начальством. Зарплаты маленькие, но никто не уходит, потому что закрывают глаза на хищение дефицитных запчастей. А я, такой сякой, подвел под монастырь передовиков производства. И что, со мной было трое, за кого я уверен. Секретарша, доктор из медчасти и главный технолог. Нормальные свидетели. Когда самый борзый и здоровый, обдавая перегаром, вытащил разводной ключ, спрашиваю: собираешься ударить разводным ключом генерального директора? Он: да, гнида, тебя. И добавил пару матюков. Я: все слышали, у меня законная самооборона. Шагнул к нему, остальные расступились, типа арену освободили. Развлекаются, сукины дети. Аж не верится. Покачал головой Анатолий Анатольевич. Чего же ты милицию не позвал? Ее поздно было бы звать, когда из башки торчит гаечный ключ. Но, на самом деле, рисковал, если бы только все яравы накинулись. А так снял плащ и пиджак, стал в боксерскую стойку, абсолютно против железки бесполезную. Он и махнул. Здоровенный, но пьяный. Если кратко, увернулся от ключа, выбил ему коленную чашку, сломал руку и пару ребер. Потом, конечно, вызвал ментов. У нападавшего особо злостное хулиганство в пьяном виде в общественном месте, у меня самооборона. Работяги припухли, увидев, как я калечу их товарища словно в гестапо, но никто не рыпнулся. То есть доходит вплоть до личных покушений. Да, дошло до них. Наверняка кто-то подбил пролетариев на выступление, не просто же собрались. Тут было легко, щемился открыто. А если сзади, из-за угла, голова теперь крутится на 360 градусов. Пришлось собирать митинг, объяснять. Баста, больше не воруем. Как выйдем в прибыль, пойдут премиальные, красть станет не нужно. Рассказал про аферы прежней дирекции, объяснил, сколько бы получили сотрудники, если бы деньги шли в кассу, а не мимо кассы. Смотрит угрюмо, им уже сотни раз обещали золотые горы, но пока бунта на корабле не усматриваю. Человек 23 всяких материально ответственных срочно уволилось, кто чует, что жареным запахло. Мне же проще, не надо по сокращению. Начал перемещения. Какие? Министру и правда было интересно. На заводе есть настоящие патриоты. Чудо, что не ушли раньше при виде того, что делали САЗЛК. На них опорой тех, кого сманил с ВАЗа и МАЗа. В том числе, конструкторы, а они-то как раз не нужны. У меня свои идеи, рассказал про советский аналог Пинифарины, который намерен организовать и возглавить, а также про задел из знаменитого блокнота, откуда родится дизайн нового москвича с помощью Катерины. Но их обидеть никак не могу. Расставляю их материальными, на контроль качества, на работу со смежниками, вру, что это временно, как только начнется внедрение новой модели, так сразу, надеюсь, получит нормальные зарплаты и смирится. По лезвию ножа ходишь, тебе придется быть святей Папы Римского, подставит на раз. Напоминаю про договоренность с министерством, достигнутую еще с Поляковым. На должности генерального я только 3 месяца, уже идет 2-я неделя. Всего лишь временный кризис-менеджер, как говорят буржуи. Если честно, дни для меня идут обратным отсчетом. Кстати, что слышно с моим преемником? Ничего, откровенно ответил Житков. Сам еще только осматриваюсь. Не забудьте, с 1 июля я, счастливый советский безработный в поисках нового поприща. Собственно, уже сейчас присматриваю место. Ушел из министерства с гадким ощущением, что Анатолий намеревается держать меня на АЗЛК куда дольше, до моего инфаркта. Ничего, 3 месяца у меня прописаны в контракте. Экземпляр находится в министерстве, другой в кадрах, третий у меня дома, хранимый в тайнике не менее тщательно, чем итальянские лиры от покойного товарища коммуниста и золота ушедшей супруги. На завод не вернулся и сразу газанул домой, в свою, пусть съемную квартиру. Машка устроилась в институт на 2-ю смену, валя на АЗЛК, на 1-ю и только на полставки, Мариночка не окажется одна. По пути увидел сонного гаишника, опиравшегося 5-й точкой на старый М-408 и проводившего мутным взглядом копейку не с московскими номерами. В голову залетела очевидная мысль – дать взятку районной милиции. Перепишу им на баланс в качестве шефской помощи один трудноликвидный М-412 с самым ржавым кузовом, перекрасит кисточкой в желто-синий, сойдет. Помогу подшаманить их москвичи-покойники, чуть пожертвовав запчастями. Зато пришлют патруль на территорию завода, наводить порядок, гонять пьяных, задерживать несунов. И в ОПХС не все же насквозь продажные, посажу молодого честолюбивого опера к Зинаиде, пусть вскрывает уродливые язвы прежнего правления. Мне нужен самый объективный и самый скверный баланс предприятия на 1 апреля 1979 года как база для отчета, чтоб к 1 июля, началу 3-го квартала и дню моего увольнения, прогресс был виден налицо. 12.00 москвичей, без нескольких штук, завтра же отправится по таксопаркам страны. Пусть с отсрочкой платежа на месяц, расхватывайте, больше такой халявы не будет. Если у газа начнется затык с поставками «Волк» на те же таксопарки, упс, становитесь в очередь желающих отстрелить мне голову, очередь длинная. Зато самые большие дыры закрою. На самом деле, денег хватит, если их не красть столь масштабно. Уже на подъезде к дому вдруг вспомнил, хлопнул себя по лбу, едва на красный не проскочил. На АЗЛК трудится Эрнест Сергеевич Цыганков. Тот самый, что готов был об заклад биться, что не пропустит меня никуда, а теперь ставший моим подчиненным. Неудивительно, что тихорица не попадается на глаза. А ведь это один из самых честных людей на заводе. Достаточно вспомнить историю с польскими злотами. Москвичи и москвичистов знает лучше любой энциклопедии. Если удастся вернуть с ним нормальные отношения, этот мужик будет одним из столпов, на кого смогу опереться. Гонщик с гонщиком найдет общий язык. Глава 8. Трудовые будни, как на фронте. После второй недели директорства на АЗЛК я уже твердо знал, рулить таким предприятием и не нарушать законы также физически невозможно, как летать быстрее скорости света. Начинал понимать предшественника, если все равно одной ногой в тюрьме, чего мелочиться. Валентина доложила, что производственная санитария в цехах и в складских помещениях не выдерживает никакой критики, ни по загрязненности воздуха, ни по его температуре влажности, ни по освещенности. Статистика по профзаболеваниям искажена, навскидку их гораздо больше, чем на МАЗе. То есть нужно или закрывать завод, или сажать гендиректора за незакрытие. Впрочем, остановка конвейера тоже не спасет, ибо будет квалифицирована как злоупотребление служебным положением, нанесшие экономике СССР существенный ущерб. Может, взять больничный до 1 июля? Увы, не в моем стиле. Спасай меня от уголовки, родная. Естественно, просьбу озвучил наедине и при выключенном селекторе. Через стол говорил, она, завидев мое замученное состояние, не подходила близко, не касалась бедром, хоть в Москве это гораздо безопаснее, чем в Минске. Марианна Витальевна ни за что бы не пропустила посетителя без доклада по селектору. Валя дарила себя по субботам, когда Мариночка была уже покормлена и спала, а Маша отправлялась на занятия. Кроме минут плотского счастья и нервного, прерывистого ночного сна практически не отдыхал, в выходные занимался благоустройством, едва же переехали. На рабочем месте моя подруга-врач была скорее частью трудового коллектива, чем семьи, правда, наиболее доверенной частью. Чем тебе помочь? Пиши пространнейшую докладную на мое высочайшее имя с программой срочных мер по охране труда. Марианна облечет ее в форму челобитной в горком и в министерство. Мол, средств нет из-за тотального ограбления завода предшественником, а пролетариат страдает, болеет. Гегемон в опасности, едва не скатился до революции, размахивая разводным ключом. Сама понимаешь, про ключ не надо. Понимаю, жаль, с ключом колоритно. Ты, монстр, никогда не подозревала, что умеешь драться как профессионал. Ладно, сделаю быстро. Сережа, в воскресенье команда Цыганкова собирается. Поедем? Хотел было отказаться, предпочел бы поспать и согласился. Иначе загоню себя в конец. Заодно возьму Эрнеста в оборот. Как с санитарией, так же классно обстояли дела с очистными сооружениями, как их и прямым потоком сливались в Москву-реку, с электробезопасностью, с техникой безопасности на металлообработке, на погрузочно-разгрузочных работах. Ровно как с Валей, я прикрывался письмами в вышестоящие инстанции с криком «Караул», тем самым перекладывая ответственности, раздражая чиновников. Предшественник крал, не отсвечивал и не беспокоил, идеальный руководитель. И все же на третьей неделе, как мне показалось, за темными тучами промелькнула полоска голубого неба. Во-первых, сформировался новый управленческий костяк. Житков бессовестно сманил ко мне несколько человек с Ижмаша, все равно за тот завод отчитывается Министерство обороны, в том числе Николая Ивановича Слесаренко, человека гораздо старше и опытнее меня, занявшего должность первого зама, подозреваю, основного кандидата в преемники. Сохранили должности все, а некоторые даже повысились, из числа участников памятного совещания при прежнем генеральном, не поддержавших верховное начальство в забрасывании меня фекалиями. Беседовал с каждым, не то чтобы чисты как агнцы, какие-то крохи получали смутных схем, зато понимали, так больше жить нельзя, и я, как раз тот, кто способен изменить бордель к лучшему. Меня поддерживали в главном, остановить производство заднеприводных, использовав все заготовки кузовов, далее для М412 и его родственников клепать только запчасти, перевыполняя план. Они гораздо выгоднее машин в сборе. Второе. Максимально нарастить выпуск М2140, подтянув качество без повышения себестоимости, только за счет оптимизации. И третье. Начать подготовку к выпуску М2150, с которой пока не определились. 20 апреля, как раз заканчивалась третья неделя моего царствования, я собрал конструкторов, раскиданных по другим подразделениям, в основном, молодых. Многие ветераны возмутились предложением о перемещении и уволились по собственному либо на пенсию. Товарищи, последние годы вы занимались обычаем, в свободное время от основных заданий становились к кульману и рисовали машины, которым никогда не суждено быть воплощенными в металле. Звучит парадоксально, но я предлагаю продолжить в том же формате. Вы продолжаете выполнять на нынешних местах работу, крайне необходимую для спасения и выживания завода, и одновременно поднимаете проект, способный попасть на конвейер и заместить 2140. Представляю вам Екатерину Журавлеву, моего соавтора по седану Березина. Из-за достаточно нелепого конфликта, возникшего не по ее вине, фамилия Журавлевой не значится среди создателей машины. Прошу поверить на слово, без ее участия белорусская 3101 не получила бы столь пропорциональных и выверенных форм. Катька приехала в мужском виде, коротко стриженная и снова седая, но с ярким макияжем и длинными бижутеринами в ушах. Она была женщиной от макушки и до воротника салатового свитера. Ниже принадлежность к сладкому полу выдавали лишь две выпуклости впереди, маскированные мешковатым трикотажем, и ухоженные руки с идеальными ногтями. Штаны, широкие как у матроса, а также ботинки без каблука были унисекс и совсем не секс. От соблазнительницы, целовавшей меня в Париже и прижимавшейся голышом в море у Марселя, не просматривалось ничего. Она поднялась, вооруженная пачкой листков. Дорогие коллеги, в Минске Сергей Борисович носил у сотрудников прозвище «гений маза», не только в силу своих несомненных талантов, но также из-за ощущения собственной непогрешимости. Поэтому, по собственному опыту, предлагаю всем нам торжественно признать генерального гения мазл и точно следовать его указаниям относительно дизайна и конструкции 2150. Подколола, опустила, фамильярничала, наверное, просто позволила себе мелкую месть. Спасибо, Екатерина. Гений мазл к меня признало Министерство автомобильной промышленности, назначив на текущую должность, не скрываю, временно. Так что ты не оригинальна. До 1 июля, когда я намерен сложить полномочия и, соответственно, утратить гениальность, за этот срок мы имеем возможности должны соорудить концепт для замены 2150. Мой первый зам товарищ Слесаренко, переведенный из Ижевска, в свое время вложил интеллект и душу в проект малолитражки с передним приводом и использованием узлов от М408, проект зарубила Минобороны, приказав множить клон М412. Сейчас я вам покажу, точнее, Катя покажет, первые наброски пятидверного автомобиля длиной 4,4 метра и с шириной по кузову, без зеркал 1,7 метра. Подкапотное пространство рассчитано на установку бензинового мотора с моновпрыском объемом 1616 клапанами, заимствованного у Рогнеды, и вновь создаваемого дизельного, содранного с мерседесовского D200. Екатерина, раздай размноженные эскизы. Opel Vectra A, воспроизведенная мной по памяти, в облагороженном Кате виде стала куда приятнее глазу по сравнению с оригиналом. Седан она пока не трогала. Для начала я решил ограничиться хэтчбеком, или фастбеком, кому как нравится. Да, красивее, чем нарисованный нами Алико, признала одна из проектировщиц. Спасибо за оценку ее труда и моей идеи. Екатерина, озвучьте, что слышно на Минском моторном заводе, что у них мы сможем выкупить через министерство для внедрения в Уфе. В единичном экземпляре собран 4-цилиндровый двигатель DOHC с объемом 1600, в котором на стандартный впускной коллектор установлена единственная форсунка и система регулируемой подачи воздуха, защебетала стриженная. Завод готов в самое ближайшее время начать серийный выпуск комплекта системы питания с блоком управления от Роботрон. Мощность двигателя не увеличена, чтоб не снижался ресурс, а вот экономичность повысится, по предварительным данным, на 15-20%. Рост себестоимости автомобиля из-за замены карбюратора на инжектор выльется минимум в 250 рублей, соответственно, поднимется и продажная цена, но окупится за счет меньшего расхода бензина. За рубежом, быстрее, у них топливо дороже. Теперь понятно, почему капот низкий. Над крышкой головки блока не торчит карбюратор, форсунка вообще не добавляет высоты, воздушный фильтр уходит в бок. Вопросы по этому двигателю, коллеги? Как он справится с нашим более чем посредственным качеством горючего? Задал толковый вопрос один из самых молодых в команде, младше Кати. Резонное сомнение. На самом деле, даже лучше, чем при карбюраторном питании. Почитайте литературу, особенно об авиационных моторах времен Великой Отечественной. У них применялся непосредственный впрыск в цилиндры бензина А-76. Топливный насос, мощный, фильтр здоровый, очистка лучше. Регулярная промывка карбюратора уйдет в прошлое. Катя, с дизелем они разобрались, в процессе, Сергей Борисович. Уверяют, что в моторе для 123 и краткой серии мерседесов нет ничего кардинально нового по сравнению с прежним. За основу взят бензиновый 2-х-литровый мотор, увеличена степень сжатия, эффективнее отвод тепла. Главный инженер завода заверил, что если поставить ТНВД с форсунками на двигатель от 21067 и увеличить степень сжатия, то он на солярке отъездит дольше, чем оригинал на бензине. Но пока они пребывают, ХМ, в творческом поиске, товарищ Высоцкий настаивает на 6-цилиндровом и с турбинкой, чтоб тянул, при необходимости, легкий коммерческий автомобиль. Получают консультации от коллег из Toyota, у них дизель стоят на внедорожниках. В любом случае, дизель V6 или бензиновый с распределенным впрыском выглядит куда перспективнее, чем так называемый форкамерный для обновленных «Волк». Я закруглил моторную тему, зная, насколько сложно воплотить в жизнь универсальный мотор для легковой, чтоб, меняя лишь компрессию и систему питания, варьировать дизель или бензин. На ВАЗе в 1980-х годах пытались, вышло не очень, товарищи-единомышленники. Катя сделала львиную часть работы, но она, не инженер. Нам нужен эскизный проект для утверждения на уровне и Министерства автомобильной промышленности, и отраслевого отдела ЦК КПСС. Если взять всю историю послевоенного легкового автопрома, наш завод, именуемый ныне АЗЛК, дал стране и на экспорт основную массу малолитражек. Мы с вами сейчас приступаем к проектированию самого крупносерийного авто СССР 1980-х годов. Никого не принуждаю, золотых гор не обещаю, но я бы на вашем месте руками и ногами, а главное, мозгами бы ухватился за эту возможность. Кто за, поднимайте мандаты, будем распределять обязанности. Хорошо разбираться с подчиненными, от тебя зависящими, и куда сложнее отдуваться перед высокосидящими, в том числе в отделе машиностроительной промышленности ЦК КПСС, так он называется после очередной реорганизации. Раздача живых слонов по итогам квартала была назначена на тот же день, в пятницу. Я, попрощавшись с Катериной, поехал на Старую площадь, не обольщаясь относительно положительных эмоций от грядущего мероприятия. Собрали всех руководителей автозаводов, я поздоровался с Деминым и остальными коллегами, неловко чувствуя себя на одной с ними доске. Не приехал, наверное, не был приглашен, лишь Стасис, но он всего лишь возглавляет литовское тюнинговое ателье, если называть вещи своими именами. Игорь Иванович, любитель автомобильных постеров, одобривший мое назначение на ИО, свел в президиуме, играя вторым номером после заведующего отделом. В публике я увидел Полякова, несколько знакомых лиц из НАМИ и МАДИ, пара человек из оборонного Ижмаша. В общем, все свои, добрые или заклятые друзья, коллеги и одновременно конкуренты. Выступления шли ни шатко, ни валко, пока речь не зашла о самом скандальном предприятии года, имени Ленинского комсомола. «Это что же получается?» – возмутился заведующий, пробежав глазами некую бумагу, подсунутую ему Игорем Ивановичем. В квартальном отчете АЗЛК указал убыток в 21 миллион рублей, и эта цифра тянет на дно рентабельность всей отрасли. «Сергей Борисович, вы каких-то 3 недели возглавляете завод и уже по убыточности превзошли всех предшественников. Потрудитесь объясниться». Я вышел на трибуну. Ситуация ему известна в подробностях. Я закидал ЦК и министерство подробнейшими отчетами о выявленном кошмаре. Не верю, что не прочел хотя бы по диагонали. Но зачем-то нужна игра на публику. Не вопрос, подыграем. Партия, наш рулевой, для начала должен выразить искреннюю благодарность глубоко уважаемому Игорю Ивановичу за то внимание, что он уделяет АЗЛК. Заступив на должность в отделе только в феврале текущего года, он с коммунистической принципиальностью и решительностью принял меры к наведению порядка на заводе, для чего я и был направлен на него, приняв руководство в качестве ответственного и тяжкого партийного поручения. Более того, если бы не компетентная помощь Игоря Ивановича, мы бы не достигли тех успехов в искоренении пороков, допущенных прежним руководством. 21 миллион, искоренение пороков, не унимался заведующий. Да, эта цифра отражена в балансе по состоянию на 31 марта, я приступил к исполнению обязанностей и к реформам с 1 апреля, фактически, с понедельника, потому что первый день месяца пришелся на выходные. И вы, товарищи, впервые за 3 года видите объективные отчеты финансово-хозяйственной деятельности. Многомиллионные хищения преступной группировки гражданина Сайкова были замаскированы под отгрузки с нарастающей дебиторской задолженностью. Сейчас указана правда. Этих денег нет и не будет, они ушли в убыток. Далее, вопреки правилам, не производились отчисления в амортизационный фонд и не показывались в затраты, несмотря на износ оборудования, по отдельным позициям, до 79-80%, в квартальном отчете они тоже включены в минус. Там же масса станков 1930-х годов, вывезенных из побежденной Германии. Такова правда. Чтобы двигаться дальше, надо понять самим, показать министерству и партийным органам реальную картину, а не потемкинскую деревню. Правда такова, 21 миллион народных денег или украден, или профукан. Я толкаю азл, как Сизиф толкал камень в гору. Тяжело, но работа идет в нужном направлении. Но можно было проявить какую-то гибкость. Например, разнести убытки на несколько периодов. 1979 года аккуратно ввернул Игорь Иванович. Есть мнение, что квартальный отчет стоило бы подкорректировать. Чье мнение? При заступлении на должность я услышал от вас другое мнение. Вскрывать и искоренять недостатки. Нужно что-то спрятать? Слушаюсь. Напишите мне письмо с цифрой, сколько убытков надо укрыть до лучших времен. Исполню. Как просто включать дурака. Как сложно потом расхлебывать последствия включения. Цыковские партийцы обожают прятаться за обтекаемым и ничем их не обязывающим. Есть мнение. Я только что не просто вынес ссор из избы, а вывалил на всеобщее обозрение. Теперь кулуарным есть мнение не вырулить. Ну вы же понимаете, снова заныл Игорь Иванович. Понимаю, что не хочу занять освободившуюся после Сайкова камеру в Бутырке. Не слышали? Он начал называть следователю фамилии должностных лиц, с кем делился ворованным на предприятии, и тут же был найден повешенным в своей камере. Я устраиваю себя такой, как есть, живой и на свободе, к тому же уже принесший заметную пользу заводу. Мы впервые обходимся своими деньгами для покрытия текущих нужд. Не заливайте, хмыкнул заведующий. Что ни день, то письмо с АЗЛК, нужно 5 миллионов, 10 миллионов. Куда столько, я подчеркиваю, для текущих хватает своей выручки. На зарплату, на расчеты с поставщиками, начали по капле закрывать задолженности Сайкова, а на очистительные сооружения пока не дам ни копейки. Москва готовится к Олимпиаде, важнейшее общественно-политическое дело, товарищи. Но АЗЛК травит атмосферу дымом, сливает токсичные стоки. Через год-два завод сам заработает деньги, но Олимпиада закончится. Что иностранцы скажут о Москве? Да-да, это еще одно партийное поручение, товарищ Брунов, обеспечить к Олимпийским играм. Игорь Иванович натолкнулся на взгляд шефа и стушевался. На очистные рассмотрим вопросы финансирования. У вас что-то еще? Да. Всего за 3 недели за счет пресечения массового воровства оздоровлена экономика, снижены затраты. Прекращается выпуск не пользующихся спросом «Москвич-412» и «Универсала» на той же платформе, зато увеличиваем отгрузку М2140 и запасных частей. Достигнуто соглашение о полной унификации двигателей и трансмиссии с ВАЗом и белорусской «Рогнедой», трудящиеся будут лучше обеспечиваться запчастями и сервисом. Уже в июне потребителям будет предложена удешевленная версия с двигателем 1300, розничная цена – по прикидкам, выйдет на 100-120 рублей ниже, чем у вас 21011, а привод – передний. Наконец, начата работа по замещению 2140 новой моделью, основной кузов, 5 дверных хэтчбек, поперечное расположение двигателя, электронный впрыск топлива, как вариант для экспорта, дизель или турбодизель. В разработке малолитражного дизеля участвуем вместе с МАЗом и Минским моторным заводом, думаю, коллегам с ВАЗа и Ижмаша тоже интересно. Рассчитываю к 1 июля сдать завод преемнику не в столь плачевном состоянии, как его принял. Заведующий что-то шепотом спросил у Игоря Ивановича, тот кивнул. Предположу, что уточнял по сроку моего контракта. Не знаете, что сказать, а я знаю. И кую железо, не отходя от кассы. Товарищи, коллеги, могу ли я считать принятый курс на вскрытие злоупотреблений прежнего руководства, оздоровление АЗЛК и осовременивание его модельного ряда одобренным со стороны отдела машиностроительной промышленности ЦК КПСС, припер их стенки. Интересно, чем меня припрут в ответ? Не публично, но больно. Курс в целом верный, проскрипел заведующий. Только отдельные ваши методы заслуживают некоторой коррекции. Всегда готов вникнуть в ваши рекомендации и взять под козырек в оставшиеся 2 месяца и 1 неделю. О том, что есть мнение подфуфлить квартальную отчетность, больше не упоминалось. На лестнице, когда спускались, Поляков шепнул. Всегда знал, что наглость – второе счастье, но даже мне в голову не приходило, насколько ты счастливый. Такой цирк устроил, зато лишил их свободы в некоторых маневрах. Ничего и никого ты не лишил. Это только внешняя сторона. У Игоря Ивановича, которого ты вроде хвалил, а в реальности макнул в сортир, найдутся десятки рычагов воздействия. Надеюсь, что до 1 июля меня вытерпит. Или выгонит раньше, не обижусь. Как я ошибался насчет терпения. Домой зашел тихо и угадал, Мариночка спала. Валя повисла на шее, прижалась, потом отстранилась и посмотрела в глаза. Я тебя никогда не видела таким вымотанным. Даже когда выбрались из пустыни в Мавритании. И тогда в мае, она нашла деликатную форму. Ты был морально подавлен, но не изможден. Как же так, остался 71 день, включая выходные. Это как, например, нырнув в глубину без акваланга, можно выдержать сколько-то времени при необходимости. Признаю, на 72 и краткое день воздуха не хватит. Тебе надо отдыхать от работы. Никаких волнений, никаких работ по дому. Мариночка, Машка, я, хочешь? Понятно, о каком желании речь. Но до прихода сестры от силы минут 40, и хоть та все понимает, не успеем. Интим требует уединения, а еще, неторопливости. Мы не кролик с крольчихой, но послушался Валю, в субботу долго гулял с дочкой, играл с ней, немного пришел в себя, что-то, судорожно сжатое в груди, начало расслабляться, распускаться. Днем, уложив Мариночку, принял от подруги обычную дозу нежности. Сидя на мне верхом ногая, Валя опустила голову, длинные темные волосы посыпались вниз, образовав своего рода кокон, внутри которого остались только наши лица, ее черты были едва различимы благодаря свету, пробивающемуся через каштановые пряди. «Сережа, ты меня любишь?» «Конечно, ты никогда не говорил, ты не спрашивала». Она резко выпрямилась. «Что ты несешь?» «Об этом не спрашивают». Мужчина сам говорит. «Я просто не выдержала». Хотела вскочить, удержал ее за руку. «Прости, ты не только близка мне, но еще врач, взявшийся лечить раненую душу. У тебя получается. Только не спеши, мне трудно, нам обоим трудно, не говоря о Машке. 1 июля, ты помнишь, моя душа интересует только меня одну». Валя все же освободилась, накинула халат, но не пошла в душ, села рядом. «Что с тобой произошло в Женеве? Почему спрашиваешь? Почему только сейчас? У тебя несколько раз было, не знаю как сказать, иногда вижу твое самое-самое выражение лица. Вчера, самое замученное». После выставки приехал с тщательно скрываемым отчаянием. Думала, сам расскажешь, а из тебя нужно по капле выдавливать. Все, нужно ли, для тебя это важно. В том, что важно, нам стоит быть откровенными друг с другом. Я предупреждал, взопил во мне дедунчик. Действительно, удивительная покорность Вали дала первую, едва заметную трещинку. Потребовала объяснения в чувствах, дала понять, что замечает и улавливает много больше, чем позволяла заподозрить. Пусть не настолько утонченная и начитанная, как Марина, но далеко не дура. Для того, чтобы долго молчать, выжидая момент, нужны сообразительность и воля. Обнаружив мою затраханность и, соответственно, зависимость от нее, поддерживающей в трудностях, сочла подходящим застолбить еще кусочек территории. Если на корабле «возьми меня с собой в Москву» было мольбой, сейчас требует. Прошло 2,5 месяца.